Теперь запах краски стал просто невыносимым. Василий Макарович заглянул в кладовку и сразу увидел слева на стене кнопку выключателя. Он нажал на нее, и в кладовке вспыхнул люминесцентный светильник, заливший ярким холодным светом несколько полок, на которых стояли банки с кистями, тюбики с красками, банки и бутылки с растворителями. Хотя Василий Макарович по роду своей работы не сталкивался с художниками, однако он узнал дорогие кисти из беличьей и колонковой шерсти, растворители для масляной краски и для темперы, в общем, арсенал любого живописца. Одно показалось ему странным. Почему Вадим прячет все эти приспособления в кладовке, да еще и запирает на хороший современный замок? Василий Макарович сделал шаг вперед, вошел в кладовку и начал более внимательный осмотр ее содержимого. Кроме кистей и красок, он увидел здесь какие-то устройства непонятного назначения. Странные лампы, металлические деревянные зажимы, ножи странной формы. Он взял в руки один из таких ножей и с удивлением его рассматривал. У этого ножа кончик был не заостренный, не круглый, а квадратный. И странное лезвие, которым трудно было что-нибудь разрезать. Опустив глаза, дядя Вася заметил прислоненную к стеллажу картину. Картина была обращена к нему задней стороной, и можно было разглядеть только старый выцветший холст, натянутый на потемневший от времени подрамник. Василий Макарович поднял картину и повернул к себе лицевой стороной. Картина ему понравилась. На ней был изображен скошенный лук, уходящий вдаль, два стога сена, а на переднем плане паслась белая лошадь. Лошадь дяде Васе тоже очень понравилась. Она смотрела прямо на него красивыми карими глазами. Казалось, что сейчас она переступит ногами и тихонько заржет. В правом нижнем углу картины виднелся неразборчивый росчерк, видимо, подпись художника. Дядя Вася пожал плечами и хотел поставить картину на место, как вдруг в самый неподходящий момент дверь комнаты у него за спиной распахнулась, и незнакомый голос проговорил: «А что это вы тут делаете?» Анфиса Михайловна внесла в комнату чайник, поставила на стол две чашки, разлила чай. Себе она налила еще одну рюмку ликера, ко мне же придвинула вазочку с конфетами. Я узнала памятные с детства фантики. Мишка на севере, каракум, белочка. «Вообще-то сладкого мне нельзя», — сообщила старуха, развернув фантик и надкусив конфету. «Диабет у меня». «А что же вы тогда?» Я красноречиво взглянула на конфеты, на ликер. «Да я так думаю, много ли мне осталось? Что я буду себе настроение портить напоследок?» «Ну, не знаю, нельзя так легкомысленно относиться к своему здоровью», — проговорила я, отпивая чай, думая, чем еще отвлечь старуху от дяди Васи, который хозяйничал в комнате Вадима. Впрочем, она, кажется, о нем и не вспоминала. Выпив рюмку ликера, бабулька заметно оживилась и погрузилась в другие воспоминания. «Вадик, он с самого детства такой умный был. Бывало, едем мы с ним в троллейбусе. Он в окно смотрит и каждую вывеску читает. А ведь только 3 года ему исполнилось. А какой красивый мальчик был. Просто сказка. Все на него оглядывались». Я не выказала ожидаемого восторга, и старухе показалось, что ее слова вызвали у меня недоверие, поэтому она решила подкрепить их вещественными доказательствами. Протянув руку к допотопной шаткой этажерке, она достала тяжелый альбом в бархатной малиновой обложке. Отодвинув в сторону вазочку с конфетами, она положила альбом на освободившееся место. Открыла его и предъявила фотографию толстого голого младенца, засунувшего в рот пальцы ноги и при этом счастливо улыбающегося. «Правда, красивый мальчик», — проговорила старуха. Я поддакнула, не спорить же с ней. Честно говоря, я в этом младенце ничего особенного не заметила, кроме, может быть, удивительной гибкости. Попробовала бы я так изогнуться. Анфиса Михайловна тем временем переворачивала страницы альбома. «А вот Вадик с мамой, с Валечкой. Здесь ему 3 года. А вот он на новогодней елке в детском саду. А это он в 1 класс пошел, 1 сентября». Я из вежливости разглядывала стандартные фотографии. Ребенок в костюме зайчика с длинными ушами. Этот же ребенок в школьной форме с большим букетом осенних астр. В глазах у него уже тогда можно было заметить шальные искорки будущего балбеса и бездельника. «А это он в школе с друзьями», — продолжала бабушка, нашедшая во мне благодарного слушателя. А вот это уже недавно, в университете. Последняя фотография привлекла мое внимание. Вадик был на ней уже вполне взрослым, сформировавшимся балбесом в дорогих джинсах и модном свитере. Но не одежда и не выражение лица привлекли мое внимание, а второй человек, вернее, девушка, изображенная на фотографии. Неизвестный фотограф щелкнул Вадика, надо понимать, на лекции в университете. Вадик дурашливо улыбался в объектив, а на заднем плане стояла Маша Галкина. Но не такая, как у я ее знала, запуганная серая печушка в неказистом свитерочке в резиночку. Маша была в яркой, обтягивающей кофточке с вырезом, глаза накрашены. И еще она улыбалась. Не в объектив, а кому-то, кто стоял за Вадиком. Может быть, и фотографу? Хорошо так улыбаться по-дружески. И выглядела очень хорошенькой. Ведь может же, когда захочет. Однако я не успела положить фотографию на место, потому что дверь комнаты бесшумно открылась, и на пороге появился Вадик Воронко, собственной персоной. «Здравствуй, ба!» — проговорил он, разглядывая нас с любопытством. «А кто это у тебя в гостях?» «Ба, я ж тебе говорил, не пускай в квартиру, неизвестно кого». «Это мне неизвестно кто», — обиженно проговорила бабушка. «Это приличные люди, насчет обмена пришли. Трехкомнатную квартиру около Пионерской предлагают. Нам хорошо около Пионерской, к Тамарочке близко». «Ба, какой обмен, какая Пионерская?» Вадим повысил голос. «Я же говорил, не пускай никого в квартиру, сейчас по домам ходит много жуликов». «Уж, наверное, я порядочных людей от жуликов отличу», — Анфиса Михайловна поджала губы. «Мужчина такой солидный в годах. Жулики все тоже очень прилично выглядят, прям как профессора. А где он, этот мужчина?» «В твоей комнате». Вадим буквально переменился в лице. «Что он там делает?» «Он же должен квартиру посмотреть», — залепетала старуха, — «если обмен». «Говорят, что только хамелеон умеет менять цвет своей кожи. Так вот, скажу вам уверенно, не только. Во всяком случае, Вадим у меня на глазах сначала побагровел, как спелый помидор, а потом почти без перехода позеленел, как парниковый огурец, и стал почти таким же пупырчатым». Он с грохотом отшвырнул попавшийся под ноги стул и кинулся в свою комнату. Я бросилась за ним, чтобы оказать дяде Васе посильную помощь. Хотя, конечно, он мужчина крепкий, а самое главное, опытный, а Вадик Воронко производил впечатление хилятика. Но сейчас он был так возбужден, что его силы, наверное, удвоились или даже утроились. Когда мы влетели в комнату, дядя Вася стоял перед распахнутой дверью тещиной комнаты, а возле него были выложены какие-то картины. Одна натянутая на подрамник холст, на нем зеленый лук, несколько стогов и пасущаяся лошадь. Довольно красивая картина в стиле художников-передвижников XIX века. Другие выглядели попроще, и не на холсте, а на картонках. Кое-что из них имело специальное название, то ли эскизы, то ли наброски. На этих эскизах была нарисована одна и та же избушка на лесной поляне. Если я говорю про эти картины, это не значит, что я их подробно и внимательно разглядывала. Мне было не до них. Они просто случайно попались мне на глаза. Но тут все мое внимание переключилось на дядю Васю, точнее, на разгорающийся в комнате скандал. «Ты, ворюга, что здесь делаешь?» — завопил с порога Вадим и двинулся к дяде Васе самым угрожающим видом. При этом лицо его снова стало багровым. Нет, рядом с ним хамелеон просто отдыхает. Однако дядя Вася недаром всю жизнь проработал в милиции. Его так просто не напугаешь. Он развернулся лицом к Вадиму, угрожающе насупился и встал в боксерскую стойку. Вадим притормозил и попытался сменить политику. «Я сейчас полицию вызову, мошенники, жулики. Старую женщину обманули, совести у вас нет». «Насчет совести, это еще бабушка надвое сказала, у кого она есть, а у кого нет», — отозвался дядя Вася, чтобы перехватить инициативу. «А вот насчет полиции можешь не спешить, она уже здесь». И он, опустив левую руку, достал из кармана свое просроченное милицейское удостоверение. Я подумала, что когда-нибудь он с этим удостоверением доиграется, нарвется на серьезные неприятности. Но в данном случае оно произвело на Вадима совершенно неожиданное действие. Он снова позеленел и затрясся, как осиновый лист. «Я знал, что этим закончится», — забормотал он, отступая к двери. «Я чувствовал». И тут мой взгляд снова упал на картинки, разложенные возле дяди Васиных ног. На те, которые на картонках, эскизы или наброски, те, где была нарисована избушка. и меня внезапно осенило. Я еще даже не додумала до конца свою мысль, а губы сами выговорили слова. «Это не ты ли убил антиквара на Суворовском?» Потому что я только теперь поняла, почему эти наброски сразу так привлекли мое внимание. Избушка на них очень напоминала ту избушку, которую я видела в кабинете убитого антиквара. То есть сказать, что очень напоминала, это ничего не сказать. Это была просто она, та же самая избушка. При виде ее хотелось произнести те самые загадочные слова, а потом, когда избушка гостеприимно повернется, войти внутрь, попробовать румяные пирожки, которые печет волшебное чудо-печка, и наливное яблочко съесть и молоком из ручья запить. Если до сих пор Вадик был зеленым, то теперь он стал такого цвета, какой в русском языке не определяется. Он прислонился к стене, чтобы не упасть, и начал медленно сползать на пол. «Эй!» — прикрикнула я на него. «Только без обмороков. Нам с тобой некогда возиться. Вон на бабушку посмотри, она-то нормально себя ведет, несмотря на то, что в летах». Старуха и вправду держалась, как огурчик, помалкивала, только с любопытством ожидала продолжения наших действий. А Вадик, наконец, смог разлепить губы и проблеял. «Не я. Я там вообще несколько дней не был, и уж точно не этой ночью». «Ага». Я внутренне ликовала. «Раз он говорит про эту ночь, значит, знает, когда был убит антиквар, и наверняка имеет к убийству какое-то отношение». «А откуда про антиквар узнал?» — деловито осведомился дядя Вася. «Бабушка с утра телевизор включила, новости, а там...» — прошелестел Вадик умирающим голосом. «А где ты был этой ночью?» — продолжила я наседать, поняв, что наступил тот самый момент истины, и нужно его использовать на все 100%. «Я был дома!» — заверещал Вадим. «Бабушка подтвердит, она вам все подтвердит!» «Бабушка не считается», — отрезала я, сверляя его тем самым отработанным перед зеркалом взглядом. «Близкие родственники не являются свидетелями». Вадим мне поверил и совсем раскис. «Говори честно, как ты связан с антикваром?» — рявкнул Василий Макарович, осознав, наконец, как развивается ситуация, и подоспев мне на помощь. «Никак», — Вадик опомнился. «Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Ночью дома спал». «Угу. И не ты Ленке Симаковой адрес того магазина давал, так?» — прищурился я. «Имейте в виду, гражданин Воронко, нам все известно. А Симакова на очной ставке молчать не станет. Ей вас покрывать никакой выгоды нету. И вот это...» Я подняла с пола эскиз с избушкой. «Как вы объясните вот это? Не сомневаюсь, что экспертиза подтвердит. Это эскизы к той самой картине». Губы Вадика задрожали. Он тяжело вздохнул и открыл рот для подробного рассказа. И вот когда я уже мысленно торжествовала победу, беда пришла с совершенно неожиданной стороны. Баба-яга, Анфиса Михайловна, неслышно подкравшись к дяде Васе с торжествующим криком, выхватила у него из рук милицейское удостоверение, которое он забыл убрать в карман. «Опа!» — довольным голосом произнесла она. «А корочки-то фальшивые!» «Как-то фальшивые?» — оскорбился дядя Вася. «Самое, что ни на есть настоящее». «А печать?» — старуха отбежала подальше. «Печать где?» «Все давно просрочено. Ясно, Вадичек, это жулики. Сейчас полицию звоню. Ограбить нас захотели. Вот вам». Она сунула дяде Васе под нос ловко сложенный кукиш. «Звоните», — кивнул Василий Макарович. «А лучше я позвоню. Надоело мне с вашим внучком переливать тут из пустого в порожнее. Пускай менты его в отделение забирают и там как следует допросят». Бабка замерла на полпути к телефону, но я-то видела, что Василий Макарович блефует и чувствует себя неуверенно. Это у себя на Васильевском острове он мог проделать такой фокус. Там его каждый мент знает, как облупленного. А тут на чужой территории другое дело. Могут и не поверить. Да пока разберутся. «Ладно», — сказал я решительно. «Вадик, ты бабушку-то попридержи. Он хоть и бывший мент, но все же вполне может тебе жизнь испортить. Нужна тебе полиция в доме? Вот о чем подумай». Я сделала красочный жест в сторону картин. «Не нужна», — тотчас согласился Вадик. «Это ты верно заметила». Он смелел на глазах, даже цвет лица стал нормальным. «Значит, господин Куликов не мент, а теперь частный детектив». «Удостоверение не показываю», — вставил дядя Вася, «а то бабка его упрет». «И наняла нас Маша Галкина найти свою пропажу», — продолжала я. «Какая Маша?» — по инерции вскинулся Воронко. «Вадик, не зли меня», — коротко попросила я. «Маша из твоей группы. И не вздумай утверждать, что ты третьего дня не видел у нее в сумке кулона вот с таким изумрудом. Свидетели есть. Ну, видел, нахмурился Вадик. Старинная вещь. Еще удивился, откуда она у такой растепы взялась. А не может так быть, Вадюша, вкрадчиво продолжала я, что ты кулончик увидел и решил его незаметно оприходовать и тому же антиквару сплавить. В процессе разговора мы все незаметно переместились в большую комнату, где стоял компьютер и плазменная панель. «Да не брал я ничего!» — закричал Вадик. «Надо мне больно. Что, я вор, что ли? У меня свой бизнес!» Он налил в стакан холодного чая, выпил залпом и рассказал нам, в чем заключается его сложный бизнес. В нашем городе, да и вообще по всей стране, развелось очень много богатых лохов. То есть не совсем лохов, если сумели заработать бешеные бабки, и теперь не знают, куда их потратить. Но вон купили домов там всяких, квартир в городе, машин, яхт. Мужики расслабляются в клубах разных. Кто в стрелковом, кто боулингом занимается, кто бильярдом. А жены квартиры да загородные дома отделывают. Мебель покупают, ковры, картины. И если у мужей хоть что-то в голове есть, то бабы уж и вовсе без тормозов. Они всерьез уверены, что деньги на карточке сами растут. Для богатеньких теток главное знакомых обставить. Если у одной что-то такое есть, то другой то же самое обязательно нужно, только гораздо дороже. Мебель, антикварные ковры, картины, разные прибамбасы. Ну, что вместо антиквариата им новодел впихивают, это все знают. Про ковры персидский Вадик не в курсе, но думает, что тоже какие-то там махинации. А вот про картину он все знает, поскольку сам в этом бизнесе участвует. Картины в богатых домах обязательно должны быть, без них никак не обойтись. Это ж насмех поднимут, если в холле или в гостиной ничего по стенам не висит. Но тут своя фишка. Картины-то обязательно должны быть русские. Патриотично это и модно. Ну, конечно, особые оригиналы вешают у себя какой-нибудь современный авангард, но поди потом докажи, что картина дорогая. В современной-то живописи простой человек совсем не разбирается. «Ты хочешь сказать, что они все шишки навешают, поскольку он им с детского сада знаком? Медведи-то в каждой группе раньше висели», — перебила я. «Медведи!» — Вадик мечтательно зажмурился. «Шишкин! Шишкин, если хочешь знать, такой дорогущий стал. Картина под миллион стоит, а то и больше». «Баксов?» — ахнула я. «Не рублей же! Все тут годится. Елки, сосенки, корабельная роща, дубы, березы. Только на всех-то не хватит. Шишкин один, а новых русских много». Короче, когда кончились Шишкин, Левитан, Поленов и Куинджи, в ход пошли художники второстепенные. Вадик не стал утомлять нас именами, только обязательно надо, чтобы на картине был лес или сельский пейзаж. Ну, в самом крайнем случае, московский дворик. Цены на картины взметнулись до небес. Владельцы галерей и антикварных магазинов сбились с ног, рыская по городу, чтобы найти у древних старушек пылившиеся на стенке всеми забытые картины. Когда и этот источник иссяк, кому-то пришла в голову гениальная идея. Кто-то обратил внимание на то, что пейзажи финских, датских и норвежских художников чрезвычайно похожи на русские. Природа такая же, те же елки да осины. Все оказалось очень просто. Возраст холста примерно тот же, вторая половина XIX века. Краски тоже того времени, так что с экспертизой никаких проблем не будет. Ну, конечно, под Шишкина все же такой пейзажик не покатит. А если найти какого-то третьестепенного художника, можно вообще фамилию выдумать. В общем, идея была проста, но гениальна. Но вот беда, все эти финны, шведы и датчане редко писали просто пейзаж с елочками и травкой. Почти каждый норовил вставить в картину то какую-нибудь мызу, то амбар, то мельницу, а то и вовсе группу людей. И тут понадобились такие люди, как Вадик, умелые и беспринципные. Работа Вадика заключается в том, чтобы аккуратненько замазывать неподходящие строения и рисовать на их месте что-нибудь подходящее к случаю. Вот избушку, например. «А что там раньше было?» — полюбопытствовала я. «Вроде амбар или еще что-то сельскохозяйственное. Каменное такое строение в два этажа, да еще цветочки на окнах. Можешь себе представить, чтобы в русском амбаре цветы на окнах стояли?» «Да уж, а вместо лошади что?» «А там вообще два хмыря сидели под стогом, разодетые в сапогах и жилетках. Где-то крестьян в сапогах видела, но я вместо них лошадь нарисовал». Я вспомнила, как притягивает взгляд избушка, и как лошадь глядит с картины прямо в душу печальными карими глазами. «Вадик, да у тебя талант», — протянул я. «Вот именно», — — строго сказал дядя Вася. «Талант беречь надо, а ты вместо этого он, елочки-сосеночки, зеленые иголочки. Тьфу!» «Талантом!» — постарушечье вздохнул Вадик. «На хлеб не заработаешь, тем более на масло. А мне бабуль надо содержать, да и самому пожить хочется. Деньги за такую работу платят хорошие. Ведь картина «Финн» какого-нибудь стоит, к примеру, 1003 евро. А когда ее на русского художника переделают, то цена ей раз в 10 больше, а то и в 20. Так что сами посудите, надо мне было этот кулон приватизировать. Ведь Машка на меня сразу бы подумала, а мне к своей персоне внимание полиции привлекать ни к чему». «Оно-то так», — дядя Вася с сомнением покачал головой. «Однако бизнес твой накрылся медным тазом, антикварты убили». «А я с ним напрямую не контачил», — открестился Вадик. «У меня связь только с одним типом была, шепелявая кличка его. Каша у него во рту», — пояснил он, слыша, как я фыркнула. «Отсюда и кличка. Так что я всю работу и деньги через него получал. А какие у него счеты с тем антикваром были, я без понятия». «Да ладно, это дело не наше», — вздохнул Василий Макарович. «А вот скажи, может, ты что-нибудь необычное тогда видел, когда у Маши сумку увели?» «Да ничего я не видел», — снова занервничал Вадик. «Я вообще самый первый ушел, пока она там препа обхаживала, Заренка этого. Вот только...» «Что только?» — встрепенулась я. «Говори уж, горе мое, не тяни кота за хвост». «Видел я там одного шустрика», — задумчиво проговорил Вадик. «Еще удивился, что он у нас делает. Шнурок его зовут. Пустой парень, не настоящий. Шестерка при Шепелявом. Сталкивались пару раз, картины он приносил. Деньги-то ему доверить нельзя, хотя Шепелява вон до дрожи в коленках боится. А тут смотрю, болтается возле аудитории. Я его спросил, не ко мне ли приперся. Так а чего в университет? Другого места встречи не нашел, что ли?» И он так отшатнулся. «Нет, — говорит, — я тут по своему делу. Тебя оно не касается». «А какие у него могут быть дела? Никаких дел. Разве спереть что-то по мелочи?» «Шнурок, говоришь?» — расцвел дядя Вася. «Разберемся, кто такой Шнурок». «Ну, пока юное дарование», — сказала я, поднимаясь. «А хочешь, портрет твой нарисую?» — неожиданно предложил Вадик. «Еще чего?» — насупился Василий Макарович. «И вообще удостоверение отдайте». «А вот не отдам», — задорно крикнула баба Яга. «Пускай конфет коробку принесет, грильяжей». «Грильяжей?» — протянули мы все хором. «Бабушка, да у вас зубов нету». «Вы за меня не беспокойтесь». Старуха подошла к серванту и вытащила оттуда вставную челюсть. Челюсть угрожающе щелкнула. Дядя Вася схватился за сердце и задом выкатился из квартиры.